Глава 10. Справка о наименовании. Поскольку все дальнейшие стадии обучения и подготовки подробно изложены в общем отчете, мне хотелось бы сразу перейти к описанию полета. Но прежде я должен объяснить уважаемому читателю, почему наш межпланетный корабль получил такое странное имя — «Тетя Лира». По давно установившейся традиции, наименование межпланетным средствам сообщения дают те, кому предстоит лететь на них. Производится некая жеребьевка, в которой участвуют все члены экспедиции. Когда наш корабль был спущен на воду со стапеля судоверфи, Диркосм, сев зап, созвал всех нас и вручил листки бумаги, чтобы каждый написал на нем то название, которое следует, по его мнению, присвоить кораблю. Написав на своем листке «Адмирал Кубриков», я вручил его Диркосму, остальные тоже сдали ему свои листки. Все бумажки Диркосм, человек в полете не участвующий, перемешал, перетасовал и направился в ближайший сад. Наименователи все шагали за ним, соблюдая дистанцию в 20 шагов. Когда в аллее сада показалась молодая женщина, ведущая за ручку девочку лет 4, Диркосм подошел к ней и спросил, умеет ли ребенок читать. «Нет, что вы», — ответила мать, — «читать Маруся еще не умеет». «Тем лучше», — сказал Диркосм и, разложив на земле бумажки, попросил ребенка выбрать одну из них и отдать матери. Девочка так и сделала. «Тетя Лира!» — с удивлением прочла женщина. — Кто это? — Никто. А что? — огорченно произнес Диркосм. — Так будет называться космический корабль. — Не обижайтесь, это я такое название придумал, — заявил Белобрысов. — В честь одной гражданочки, вернее, в память о ней. — Я считаю, что все мы должны проголосовать за отмену подобного наименования, — громко произнес я. — Назвать так корабль! «Название вполне идиотское», — высказался Терентьев. «Но он уже существует. Закон есть закон. Да и кто знает, может, эта тетя принесет нам удачу». «Увы, Терентьеву эта тетя удачи не принесла».